Глава 21. Вот чёрт. Макс отбросил телефон и посмотрел на свою татуировку. Что такое? Пришло письмо, что нужно сдать кровь моей группы. Я обычно сразу реагирую, а сейчас... Он выставил локоть. Не могу. Точно, ты говорил, что нужно взять паузу. Я убрала телефон, в котором листала ленту соцсетей. Может быть, я могу? Я, правда, как ты помнишь, не знаю, какая у меня. Макс посмотрел на меня, словно я только что сочинила поэму на 1000 страниц. В его глазах светилась гордость. Давай поедем и узнаем, можешь ли ты сдать по состоянию здоровья. Заодно узнаем и группу. Это было так странно. Я столько лет увлекалась анатомией и физиологией, но меня никогда не интересовала я сама, как объект изучения. Я становилась одержимым исследователем, а материалом всегда становились окружающие. На календаре — конец ноября. Самое темное и слякотное время в году. Но впервые в жизни мне все равно, какая погода за окном. Мне здорово от того, что рядом Макс. Когда человек счастлив, ему хочется делиться радостью и помогать другим. Недалеко от моего дома две детские больницы. К одной из них мы и подъехали. Наши пальцы переплелись, когда мы шли к зданию. Ох ты! Я боялась дышать, чтобы не напугать Макса своим волнением. Я заполнила предварительную анкету, где указала болезни, которыми болела, рост, вес и еще много различной информации. Потом мы пошли к врачу на осмотр. «Давайте я возьму кровь из пальца, чтобы узнать вашу группу крови и уровень гемоглобина. Пока анализ будет готовиться, я вас быстро осмотрю». Я кивнула. «Вас в космос запускать с такими анализами», — улыбнулся доктор. «Давно таких здоровых не видел. Группа крови — 4-я положительная. Идите и сдавайте». Макс ждал меня у двери. «Ну?» «Всё в порядке. Иду сдавать». «Я подожду здесь». Он махнул на стул в коридоре. «После сдачи зайди в буфет и съешь что-нибудь. Выпей чай. Хорошо?» Я снова кивнула. «Такой заботливый». Я уже пошла в направлении кабинета, как Макс спросил вдогонку. «Какая группа крови?» 4-я положительная». «И у меня?» — сказал он и почему-то улыбнулся. Сдавать оказалось гораздо легче, чем я думала. Перенесла я это нормально. Посидела, попила и ни разу не упала в обморок. Шутка. Я же на биоинжиниринге все-таки учусь. Хотя при мне один парень пытался потерять сознание, но опытные медсестры сразу сунули под нос ватку с нашатырём. В общем, было не скучно. «Поехали», — скомандовал Макс, когда увидел меня в коридоре. «Куда?» — не поняла я. «Купим тебе подарок. Такой поступок должен быть обязательно вознагражден». «Что? Это совсем не нужно», — запротестовала я. Но Макс был неумолим. «Поехали». Мы приехали в большой молл. Честно говоря, я даже обрадовалась тому, что предложил Макс. В начале декабря у него день рождения, и я надеялась, что смогу приметить, куда упадет его взгляд. По крайней мере, это было проще сделать в магазине, чем неожиданно спрашивать за завтраком. «С чего начнем?» Макс оглядел магазины на первом этаже торгового центра. «Я бы предпочла получить в подарок за свой геройский поступок книжку». Я потянула его к эскалатору. «Отличная идея». Мы поднимались и поднимались, сменяя эскалаторы. Книжный магазин оказался на предпоследнем этаже. Макс вставал на эскалатор первым и подавал мне руку, чтобы со мной ничего не случилось во время подъема. Это было так мило и так непривычно. Я хотела было пошутить, но прикусила язык. Макс раскрывался для меня с новой стороны, и это точно не было поводом для шуток. «Ну и какие планы у нас на покупки? Что-нибудь интеллектуальное? Биология? IT?» Макс оглядывал полки магазина с выставленными книгами в завлекающих обложках. «Мне нужно время подумать», — сказала я. «Давай ненадолго разойдемся. Я выберу что-нибудь себе, и ты тоже присмотри». Макс кивнул и пошел вглубь, проводя кончиками пальцев по корешкам книг, выставленных на полках. Разной научной литературы мне хватало в университете, поэтому я подошла к полкам с фэнтези и стала читать аннотации. Выбрав книгу, я отправилась поискать Макса. Он листал подарочное издание о гитарах. На гладких глянцевых страницах яркими пятнами выделялись корпуса разноцветных электронных гитар, принадлежащих известным музыкантам. Интересно, я никогда не слышала, чтобы он интересовался игрой на музыкальных инструментах, но, возможно, здесь есть что-то, о чем он сам не догадывался. «Нашел что-то интересное?» Я вышла из-за стеллажа. Макс резко захлопнул книгу и поставил на полку. «Да ничего такого особенного, просто попалась под руку. А ты выбрала книгу?» Я показала ему обложку. Макс приподнял одну бровь. «Не похоже на научпоп. Иногда нужно отдыхать, даже от любимой учебы, чтобы на следующий день окунуться в нее с головой». Макс усмехнулся. «Дальше по плану у нас еда для восстановления сил», сказал Макс и потащил меня по направлению к ресторану. «Да я же не хочу», сопротивлялась я. «Постарайся поесть через «не хочу», так нужно», настаивал Макс. Я вздохнула и уселась за столик. Заказал он на четверых, не меньше, и я не могла понять, то ли он сам такой голодный, то ли так беспокоился обо мне, то ли поддался уговорам отчаянно флиртующей с ним официантки. Он не поднимал на нее глаз, уставившись в меню, и только соглашался на все, что она предлагала. «А у нас еще есть замечательный десерт. Я могу подать его после горячего, вместе с кофе. Думаю, нам хватит того, что мы уже заказали». Не выдержала я и послала ей красноречивый взгляд. Макс хмыкнул. «Не смейся. С тобой ходить куда-то — сомнительное удовольствие. Официантки флиртуют, девушки головы сворачивают». «Никто не сворачивает», — запротестовал Макс. «Посмотри, вон там девчонки не сводят с тебя глаз». Макс обернулся и заметил двух девушек, которые тут же сделали вид, что заняты разговором. Он пожал плечами. «Мне все равно». И улыбнулся. Ему все равно. Ладони сразу вспотели, и я схватила стакан с водой, чтобы скрыть свою радость. Почему его равнодушие к другим девушкам мне так понравилось? Я хотела быть у него единственной, но тогда это означало бы, что мы пара, а мы вообще никак не обозначили статус наших отношений. Договорились жить так, как идет, и все. Но с каждым днем мне все больше хотелось ясности и каких-никаких критериев. Я вздохнула. Опять слишком много думаю. Телефон Макса завибрировал, и он уставился на экран. Его желваки напряглись, брови чуть сдвинулись, даже его поза стала активной. Еще секунду и бросится в атаку. «Что случилось?» — не выдержала я. «Да...» — Макс неопределенно взмахнул рукой и замолчал. «Колись!» — он посмотрел мне в глаза. «Не хочу грузить тебя домашними проблемами». «Многие говорят, что я могу дать хороший совет», — аккуратно сказала я, стараясь не давить на и без того напряженного Макса. Он отвернулся, уставившись в окно, потом заговорил, торопясь и сбиваясь, словно боялся, что решимость исчезнет. «По субботам у нас традиционный обед, собирается вся семья. Ты же их помнишь?» Я кивнула. Еще в детстве постоянно видела его отца и деда на трибунах, когда играли викинги, но не знала подробностей о его семье. Роберт не делился, хотя, может, тоже не знал. Макс забарабанил пальцами по столу, словно подбирая слова. «Все деньги в нашей семье от фирмы, которую основал дед. Поэтому он у нас директор не только на работе, но и дома. Как скажет, так все и делают. Танцуют под его дудку, только бы умаслить». Макс покраснел. Ему было нелегко говорить об этом. Он всегда хотел играть в хоккей, но ему помешала травма. Отец тоже не смог из-за здоровья, а я... Я смог. Он остановился и перевел дыхание. «И всю жизнь они требуют от меня результата. И чего бы я ни добился, им всегда недостаточно. Каждое мое достижение воспринимается как само собой разумеющееся, и немедленно требуется больше. Еще и еще. Я немного выдохнул в прошлом году, когда был в Финляндии, но как вернулся, мне кажется, они усилили давление, и я не выдержал. Впервые в жизни поссорился с дедом». Он сделал глоток воды, затем еще один. Это признание далось ему непросто. Когда такой человек, как Макс, открывается, ни в коем случае не нужно его жалеть. Он почувствует себя только хуже и немедленно испытает стыд. Лучше всего показать ему, что вас его откровения не шокируют, и отнестись к ним как к обыденности. «Понимаю», — сказала я и сжала его руку. «Хочешь, мы сменим тему?» Он благодарно улыбнулся, и мы продолжили держаться за руки, не сводя взгляда друг с друга. Я чувствовала тепло его ладони и поняла одну необычную вещь. Мы нужны друг другу не только потому, что нам хорошо вместе, но и потому, что когда мы вместе, каждый становится сильнее. Запавшая на Макса официантка кружила вокруг нашего столика, словно оса вокруг банки с вареньем. «Так, ладно», — я махнула ей, чтобы она подошла ближе. «Пожалуйста, упакуйте нам все с собой, мы вынуждены уехать». Она кивнула и с тоской посмотрела на Макса. «Никаких ей чаевых». «Куда мы должны ехать?» — не понял Макс. «К твоим родителям». Я сунула телефон в рюкзак. «Давно их не видела. Соскучилась». Наши глаза встретились, воздух стал тягучим, словно мед. Невысказанные слова повисли на невидимых, протянутых между нами струнах. «Мишель!» — воскликнула мама Макса. «Как я давно тебя не видела! Ты так выросла!» Она протянула ко мне руки и обняла. «Какими судьбами?» Я открыла рот, чтобы ответить, но вмешался Макс. «Я присматриваю за Мишей, пока Роб в отъезде». Его мама, понимающе кивнула и пригласила нас войти. Подозреваю, что она не очень разобралась, почему я приехала, но была рада приезду Макса и не стала вдаваться в подробности. В гостиной сидели отец Макса, высокий, поджарый, с темными, как у Макса, волосами, но уже с проседью, и его дед. Они втроем выглядели как матрешки, которых расставили по возрасту. Все одинакового роста и телосложения, у всех серые непроницаемые глаза, только цвет волос и количество морщин было разным. Я посмотрела на отца Макса. Вот так Макс будет выглядеть через 20 лет. Перевела взгляд на деда. А вот так через 40. Что ж, перспективы у него самые замечательные. «Мишель!» — меня обнял его отец. «Очень рад тебя видеть!» «Здравствуйте, Виктор Витальевич!» «Здравствуйте, Виталий Евгеньевич!» «Проходи, рассказывай, чем живешь. Я улыбнулась и уселась на диван. Все жадно смотрели на меня, словно я вернулась из фантастического путешествия и готовлюсь поведать о своих приключениях. На самом деле, всем было немного неловко, и я оказалась лишним элементом, на который можно было отвлечься. Я рассказывала про университет, про отъезд Роберта и про то, как Макс составляет мне компанию, чтобы я не скучала одна. Быстро взглянув на Макса, я заметила, что его глаза хищно сверкнули. Он по-своему понял слово «не скучала». «Ваши с Робертом родители были такими замечательными людьми». Виктор Витальевич сжал мое плечо, выражая поддержку. Я кивнула. Развивать эту тему очень не хотелось. Боялась, что не смогу сдержать слезы. «Все родители замечательные, если делают для своих детей то, что делали вы для нас», — сказала я. «Возили нас на тренировки, поддерживали. Я помню, сколько было сборов, соревнований, товарищеских игр. Страшно представить, как вам было непросто этим заниматься». «А ведь Мишка-малышка дело говорит», — дед подался вперед. Я внутренне сжалась. Терпеть не могу это дурацкое прозвище. «Сколько мы в вас вложили? И не сосчитать». И он уставился на Макса, щеки которого пылали. «Но ведь и мы старались, Виталий Евгеньевич», — возразила ему я, но очень мягко, по-детски, помня о том, какой авторитарной фигурой он был. «Я помню, как тренировалась каждый день, включая выходные, а про ребят и говорить нечего. Роберт, Макс и Тимур с утра до вечера бредили хоккеем и после молодежки подписали контракты. А сколько ребят бросили? Не смогли, не дотянули, не хватило таланта». Он сочувственно посмотрел на меня, видимо, припомнив и мой отказ от хоккея. «Но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом и довольствоваться тем, что есть. Нужно стремиться к большему», — хриплым голосом парировал он. «Я с вами согласна». Я влила в свой голос столько елея, сколько смогла, и сделала невинные глаза. Нужно стремиться. При этом также нужно фиксироваться на уже достигнутом результате, закреплять его. Когда мы находимся в гонке, мы всегда собраны и напряжены. Когда мы исследуем то пространство, где мы есть сейчас, мы расслабляемся и собираем силы для нового качественного рывка. Все просто. Я пожала плечами. В гостиной стало тихо, как ночью на кладбище. Все смотрели на меня и на Виталия Евгеньевича. Я чувствовала спиной напряжение и волнение, исходящее от Макса. Дед тоже молчал, не двигаясь в кресле. Он прищурил глаза и рассматривал меня, словно решая, можно ли воспринимать мои слова всерьез. «Я пойду на кухню, посмотрю, как пирог», — подскочила мама Макса и убежала на безопасную территорию. «Возможно, в твоих словах что-то есть. Не зря ты поступила в университет. С мозгами у тебя все в порядке», — прищурившись, прохрипел дед. Я рассмеялась, и все выдохнули. Все-таки семья — это хорошо. Какой бы неудобной и странной она вам ни казалась, это гораздо лучше, чем когда ее нет. «Пирог готов», — объявила мама. «Давайте пить чай. Мишель, ты мне поможешь?» Я с готовностью подскочила и, проходя мимо Макса, прочитала по его губам: «Спасибо».